Наступило молчание. Свое путешествие в пустыню я предприняла в минуту разочарования и из-за оскорбленного самолюбия, продолжала она. Мой муж признался мне, что полюбил молоденькую девушку, на которой собирается жениться. Правда, я давно перестала и любить, и уважать его, и должна была бы обрадоваться ожидавшей меня свободе. Вместо этого почувствовала себя ужасно оскорбленной и одинокой. Он просил меня не уезжать на Зору, а я поссорилась с ним, твердо решив предпринять это путешествие. Вы также просили меня не делать этого, но я ведь и на вас была сердита за то, что вы внезапно уехали из Парижа, даже не попрощавшись со мной. Я никому не была дорога, никто во мне не нуждался, а это так тяжело для женщины. Гамид Эль-Алим был внимателен ко мне, старался развлечь и утешить меня в моем одиночестве. В пустыне новая обстановка очаровала меня, ненадолго успокоила. Я собиралась в Каир на следующий день после путешествия в лагерь Гамида. Ее голос замер, ведь Сфорца не интересовали ее объяснения. Он ничего не сказал, ничем не облегчил ей задачу. Она не знала, как продлить свой рассказ, и приходила в отчаяние при мысли, что бессильно ему все объяснить. Вдруг холодным, ничего не выражающим тоном он спросил: «Вы хотите сказать, что попали в лагерь принца против своей воли?» «Нет, я поехала в лагерь по собственному желанию, чтобы чем-нибудь заполнить время. Но если бы мы с Робертом не приехали той ночью...» Его голос оставался таким же ровным и тихим. Каро прошептала с усилием: «Я бы убила себя». Она услыхала, как Сфорца глубоко вздохнул. Он поднялся на колени и коротко, почти резко спросил: «Почему?» Слова с трудом срывались с губ Каро. «Разве вы не знаете? Ведь вы должны знать. Я не любила Гамида, никогда не любила его. Я не из тех женщин и предпочла бы умереть, чем принадлежать ему. Эти ножницы, острые как бритва, все, что я нашла в палатке, мое единственное оружие. Я решила умереть, все равно каким образом. Разве я могла принадлежать другому, любя вас?» Она произнесла это почти бессознательно и умолкла. «Меня?» — глухо повторил Сфорца. Слова бурным потоком полились из уст Каро. «Да, вас, с первой нашей встречи в Париже, и тогда в Каире. О, теперь я могу вам в этом признаться. Что бы вы ни чувствовали по отношению ко мне, я должна сказать вам, что люблю вас и никогда никого другого не любила». Она стояла на коленях, протянув к нему руки. «Я не должна говорить вам этого, но мы здесь одни, вы и я люблю вас». Сфорца поднял ее и притянул к себе. Они стояли неподвижно, прижавшись друг к другу. Он нагнулся к ней и целовал в губы. Его рука нежно коснулась ее шеи. Она прижала ее к себе. «Вот здесь мое сердце. Оно в твоих руках», — прошептала Каро. Его губы беззвучно повторяли слова. «Моя. Теперь моя. Да, твоя. Теперь и навсегда». Медленно и торжественно он произнес: «Никогда, до самой смерти, я не забуду этого мгновения. Вся моя жизнь принадлежит тебе. Я люблю тебя, Каро». Она положила голову к нему на грудь. Они забыли о своей прошлой жизни, об окружающей их пустыне. Они жили лишь настоящим мгновением глубокого счастья. Она обняла его голову и притянула к себе. «Каро, Каро!» шептал он между поцелуями. Он распустил ее волосы, и они рассыпались легкими шелковистыми волнами. Сфорца обвил их вокруг своей руки. «Дорогая!» Каждое его слово дышало нежной лаской. Она прижала голову к его груди, и он целовал блестящие пряди ее волос. «Джованни!» шептала она. Он поднял ее голову и заглянул Каро в глаза. «Моя! Моя теперь!» — произнес он, целуя ее нежные губы. Глава 26. «И все-таки мы были счастливы», — сказала Каро. Она следила за Сфорца взглядом.